Глава 14. Мне не спалось, и я отправилась на кухню, чтобы выпить воды как раз в тот момент, когда Рисанна босиком вбежала во двор. Девушка выглядела то ли напуганной, то ли взволнованной, но скорее то и другое. Она забарабанила в дверь, потом бросилась к кухонному окну, где ее встретила я. «Ой!» — Рисанна отпрянула и угодила ногой в валяющееся на земле ведро. Оно забринчало, нарушая утренний покой. «Ты тут! А что ты здесь делаешь?» «То же, что и ты. Неизвестно», — буркнула я. «Позвать Карена?» «Уж будь добра!» — недовольно фыркнула девушка. «Я уже здесь», — сонный мужчина потянулся, заходя на кухню. «Что за шум в такую рань?» «О, Карен!» — вскричала Рисанна, повиснув на подоконнике. «Собирайся, здесь небезопасно, и мы должны уехать!» «Кто мы?» «Вся деревня! Я только что узнала от Райки, что всем нам скоро придет конец, и сразу же поспешила сообщить тебе. Ну что ж ты стоишь? Вещи собирай! Там Джерри уже лошадей запряг. Места в телеге не так много, но, думаю, поместимся». «Джерри?» — переспросила я, пока Карен хмурился и обдумывал слова девушки. «Отец Марка?» «Ну а кто еще-то? Они тоже уезжают. Все уезжают». «Зайди в дом», — вздохнул Карен, — «и объясни нормально». Рисанну дважды приглашать было не нужно. Она кинулась к двери, и уже спустя мгновение марала чистый светлый пол на кухне грязными пятками. «Райке сказал мистер Денвиш», — начала девушка в торопях, проглатывая окончание слов. «Райка собирала вещи и только к утру освободилась. Прибежала ко мне предупредить, ну, а я сразу сюда». «Почему именно сюда?» — не понял Карен. Рисанна вспыхнула, выпятила грудь и постаралась принять расслабленную позу, придерживаясь одной рукой за стол. «Ну как же! Ты и я, мы вместе когда-то собирали грибы, и ты сказал, что если бы встретил меня раньше, то был бы счастлив иметь такого друга, как я. Так вот, это осуществимо. Мы будем жить в городе по соседству, ходить друг к другу в гости». С моих губ сорвался смешок, и мне пришлось сделать вид, что я закашлялась. Рисанна хлопнула ресницами и подарила Карену томный взгляд. Потом обратилась ко мне, скривившись, будто клопа с малиной проглотила. «Ты тоже собирайся? Что уж, не помирать же вместе с бабкой Луей!» «А что не так с Луей?» — спросил Карен. «Она сказала, что покинет свой дом только когда помрет. Мол, мы можем ехать куда хотим, но чтоб ее оставили в покое. Там Джерри сейчас старается убедить ее уехать». «Так а почему всем конец придет?» «Под деревней этот, как его, вулкан!» — воскликнула девушка, и ее глаза наполнились слезами. «Добрейшей души мистер Денвиш купил мой дом, чтобы мне было на что жить в Вивьене». «Вулкан, говоришь?» — задумчиво спросил Карен. «И много семей собирается уехать». «А ты выгляни в окно!» Карен шагнул к окну, и я тоже, только сейчас, присмотревшись внимательнее, увидела, что по деревне снуют лошади, колесами бренчат телеги, бегают люди с мешками наперевес и орут дети, которым родители не дали досмотреть сладкие сны. «Насколько же необразованное местное население?» Едва слышно буркнул мужчина и обернулся к Рисанне. «Побудь пока здесь на случай, если Лара и Верда проснутся, а мы скоро вернемся». «А куда вы?» Девушка недовольно надула губы, стрельнув в меня прожигающим взглядом. «Скоро вернемся». Карен кивнул мне на выход. Мы оделись и вышли в сырое туманное утро. Я непонимающе хлопала глазами, пока мужчина смеялся. «Куда мы идем, Карен?» «К Денвишам. Выясним, что за вулкан под деревней». Мужчина громко выдохнул, сдерживая очередной приступ смеха. «Не знаю, как объяснить народу, что уезжать никуда не нужно. Может, собрать всех в центре и объяснить?» «Думаешь, тебе поверят?» «Да хотя бы попытаюсь». Мы пересекли улицу, чуть не угодили под копыта мчащиеся лошади, потом нас едва не сбили груженной телегой. В каждом дворе сейчас творилось что-то невообразимое. Люди вытаскивали вещи из домов, складывали их в мешки и ящики, торопились так, будто вот-вот сюда придет орда орков разорять жилище. Недовольный крик бабки Луи разносился над крышами. «Оставьте меня, ироды!» «Как с ума посходили!» — проговорила я, когда мимо меня на всех парах пронеслась девчонка лет 15 с мешком. Она бросила его в одну из телег, где уже сидело все семейство, потом запрыгнула в нее, и лошадь по приказу хозяина двинулась к выезду из деревни. «Думаю, многих нам уже не спасти», — кивнул Карен. «Может, оно и к лучшему. Если Денвиш собирается добывать здесь что-то, как ты сказала вчера, то рано или поздно местному населению пришлось бы подстраиваться под новый уклад жизни. А так уедут в новое место, начнут жизнь заново и, возможно, не столкнутся с трудностями зарабатывания денег». «Они бросили свои дома, Карен, и, думаю, уже подписали договора на продажу. Да, у них теперь есть деньги, чтобы купить себе новое жилье. Но как же память и любовь к родной земле?» «Сейчас вот и выясним, что тут устроили денвиши», — сказал мужчина и отворил калитку во двор фермерского дома. Мистер и миссис Денвиш наслаждались влажным сырым утром. Они сидели на террасе за круглым столиком и попивали горячий ароматный чай, любуясь делом рук своих, хаосом. Завидев нас, оба напряглись. Алейна вскочила с места и встала за спиной мужа, делая вид, что ей резко захотелось размять его шею. Карен быстрым шагом преодолел расстояние от ворот до террасы, без приглашения сел на скамейку, стоящую напротив Жоржа, и спросил. «Вулкан, значит?» Алейна икнула, тут же спрятала взгляд в макушку Жоржа и принялась более активно массировать его плечи. Мистер Денвиш отставил чашку с чаем, взял из миски горсть орехов и переспросил. «А что не так? Да, мы предупредили людей, что рано или поздно здесь может случиться землетрясение или, того хуже, извержение вулкана». «Под деревней нет никакого вулкана», — сквозь зубы проговорил Карен. «Вы сыграли на необразованности деревенских жителей». «Мы заплатили им!» — тоненько воскликнула Алейна. «Их сараи не стоят и трети того, что мы им выплатили». «Стало быть, вы признаете, что земля вам для чего-то нужна». «А что плохого мы сделали?» — хмыкнул мистер Денвиш. «Купили дома для сноса. Мы их именно купили, а не забрали силой. Дорогой мистер Эдельвейс, если вы пришли, чтобы обвинить нас в нарушении закона, то вам здесь ловить нечего. Мы все делаем по закону». «Мистер Эдельвейс?» Промелькнула в моей голове мысль, и ладони вспотели от волнения. Несмотря на то, что газет я не читала и новостями не интересовалась, имя Эдельвейсов знала. Да кто не слышал о самой богатой семье государства? Неудивительно, что я сразу не поняла, кто такой Карен. О нем никогда ничего не писали и не говорили. Везде и всюду обсуждали только его родственника, может быть, даже родного брата Айрика Эдельвейса. «По закону», — выдохнул Карен. «Но знаете ли вы, у кого купили эту ферму?» «У Альфреда Лоренса», — начал Жорж, но Карен оборвал его. «У убийцы в этом самом доме, в хозяйской спальне, была убита супруга фермера его же руками. Он задушил ее, а после уехал из деревни, бросив в одиночестве свою 6-летнюю дочь. Напомнить, что бывает, когда покупаешь недвижимость у преступников». Пока Карен говорил, я смотрела на Алейну. Женщина стала белой, как мел, а ее пальцы впились в плечи мужа так сильно, что Жорж поморщился от боли. «Мы не знали, у кого покупаем дом», — сказал мистер Денвиш. «Я видел именной документ Альфреда Лоренса, когда мы переоформляли документы на ферму на мое имя, и сразу после этого разошлись». «Где вы видели Альфреда в последний раз?» «Это имеет значение? Прошло ни много ни мало почти 2 недели. Где бы ни был Альфред тогда, сейчас его там нет. Где вы его видели? — рыкнул Карен. Я от его грозного голоса вжалась в скамейку, а Лейна предпочла юркнуть в дом и там дожидаться окончания разговора, а Жорж дрожащей рукой вытащил из нагрудного кармана рубашки платок и приложил его к вспотевшему лбу. «Я пришел к лендлорду Айскому, чтобы узнать, не продает ли он участки в дворецком. Тот сказал, что не имеет земли в этой местности, но буквально вчера, так сказал он, некий мистер Лоренс умолял его купить ферму. Я отправился искать Альфреда по адресу, который он оставил мистеру Айскому. Переулок 5-й и 2-й Северной улицы. Дешевенькая гостиница «Врата». Там встретил Альфреда, который немедленно, не накинув и пиджака, потащил меня в центр переоформления документов. Все, больше я его не видел». Последнюю фразу Жорж Денвиш выкрикнул, и его голос сорвался. Карен уточнил. «Все это было в Вивьене?» «В Вивьене, конечно!» — кивнул Жорж. Карену больше ничего не нужно было спрашивать, он будто и так узнал все, что хотел. Подал мне руку, помог встать со скамейки, и мы отправились домой. Я не задавала вопросов, мужчина хмурился и казался слишком задумчивым, чтобы я посмела отвлечь его от размышлений. Домой мы торопились, и не зря. Еще от поворота я увидела Рисанну и Лару во дворе. Обычно Лара не просыпалась так рано, а значит, что-то случилось. Рисанна вскочила с крыльца и кинулась нам навстречу. Следом за ней Лара, и я подхватила девочку на руки. Заботливо заглянула ей в глаза. «Почему ты встала?» «Рисанна меня разбудила», — промямлила Лара, укладывая голову на мое плечо. Девочка широко зевнула и начала проваливаться в сон. «Верда проснулась», — объяснила Рисанна. «И я не решилась оставаться с ней в одном доме». «Она с топором?» — испуганно спросила я, прислушиваясь. В доме было тихо. «Боги упасите!» — воскликнула девушка. «Без топора! Но тискает Бусю! Боюсь, как бы она не сделала из него гуляш!» Карен двумя прыжками достиг двери и распахнул ее. Я быстро передала Лару Рисанне, и та, с толикой отвращения во взгляде, приняла девочку на руки. Лара уже посапывала. И девушке хватило совести не укладывать ребенка на сырую от росы землю. В доме царил полумрак. Карен щелкнул выключателем, и гостиную залил тусклый теплый свет. Верда молча сидела на корточках посреди комнаты и гладила разомлевшего от ласк толстого кота Лары. Старушка смотрела на нас осмысленным живым взглядом, но ничего не сказала, не поздоровалась. Карен уселся на диван и предоставил мне возможность самой пообщаться с Вердой. «Как вы себя чувствуете?» — спросила я у нее, опускаясь на пол, чтобы быть со старушкой в одном положении. Верда устало мотнула головой и вдруг заговорила хриплым, слабым голосом. «Я помню все, что делала. Нет мне прощения ни от богов, ни от людей!» «Что вы делали?» Неверяще переспросила я, а в душе затеплилась надежда, что Верда излечилась. Или это очередной необъяснимый приступ? Может, в один день Верда гоняет детей и крушит дома, а в другой кажется нормальной? «Взяла твои вещи», — ответила старушка. «Напугала соседскую девчонку. Воровала лошадей. Выла ночами и мешала людям спать. Я все помню, к несчастью. Римас никогда не умел лечить так, чтобы память очистилась от хлама». «И вы?» — я сглотнула, вставший в горле ком. «Сейчас здоровы?» «В своем ли я уме, хочешь знать? Я готова рассказать то, ради чего вы меня сюда притащили. Что, думали, я не слышу? Все я слышала и все запомнила». Я переглянулась с Кароном. Мужчина не шевелился и почти не дышал, слушал. «Он не стал бы убивать меня», — сказала Верда. «Альфред — трусливая шавка. Силой выпоил мне ту гадость, чтобы никому и в голову не пришло верить россказням сумасшедшей старухи. Только я не сумасшедшая!» Верда почесала Бусю за ушком, и кот довольно мурлыкнул. «Нам, правда, нужно знать все, что вы видели», — попросила я умоляющим голосом. «Чтобы Альфред поплатился за то, что совершил, Карен должен своими ушами выслушать ваши показания». «Знаю я, знаю. Только что мне рассказать? Задушил Альфред жену свою. Нелли никогда мне не нравилась, но смерти не заслуживала. Никто ее не заслуживает раньше срока. А срок устанавливают только боги». «Верда», — позвал Карен, прочистив горло. «Мне нужны подробности». «За молоком я пошла к нему позже, чем обычно. Не дождалась утра. Хотела напечь блинов. В дверь стучала, никто не открыл. Тогда пошла под окна, хотела крикнуть, и в окне увидела Мирона. Кузнец обернулся, что-то сказал Альфреду. Я попятилась, чтобы вернуться к двери, и увидела Альфреда, склонившегося над кроватью жены. Нелли хрипела, дрыгала ногами, цеплялась руками за руки мужа, а тот сжимал пальцы на ее шее. Альфред не оторвался, даже когда понял, что я за ним наблюдаю. Я бросилась к себе домой, заперлась, спряталась в подвале. Альфред пришел через несколько дней, напоил меня отравой. И я потеряла сознание. А когда очнулась, то уже не принадлежала самой себе. Во мне будто боролись две личности. Я сама и некто посторонний. Почему вы сразу никому не рассказали, что видели? Боялась выйти из дома, а ко мне в гости никто не приходит. «Это все, что я должен знать», — кивнул Карен и обратился ко мне. «Вы можете остаться в моем доме, пока я езжу в Вивьен. Обживайтесь с Ларой, приведите корову, куриц и кто там еще у вас есть. Я вернусь не раньше, чем через 2 недели». «А я хочу домой!» Верда с кряхтением попыталась подняться на ноги, но пошатнулась, и я помогла ей. «Знаю, что дом превратился в сарай за то время, что я болела, но ничего, справлюсь». Я уже открыла рот, чтобы сообщить старушке, что ее дом продан, но не нашла в себе сил. Карен взглядом попросил меня молчать, и я поняла, что он вернет дом Верди. Вряд ли выкупит назад, но запросто может припугнуть Денвишей, и те сами отдадут документы. Но про дочь было необходимо сказать, только я не могла подобрать слов. Даже выпрямившись, Верда была низкого роста, сухонькой и маленькой старушкой, с белесыми от старости глазами и сеткой глубоких морщин на лице. Ее тонкие руки подрагивали, дрожь была неконтролируемой. Боюсь представить, насколько слабое сердце у Верды и сможет ли оно выдержать такую внезапную новость. «Пойду я», — сказала Верда. «Дома и стены помогают, да и бояться мне больше некого». «Дома?» — начала я и осеклась. «Я провожу вас!» Карен пообещал подождать, пока я не вернусь, и отправился собирать сумку в дорогу. Я вывела старушку на улицу, и мы какое-то время молча стояли, дыша свежим воздухом. Потом медленными короткими шажочками двинулись за ворота. Идти было недалеко, но у нас ушло много времени. Верда то и дело останавливалась, оглядывалась по сторонам и бормотала. «Сколько всего я пропустила! А что обо мне думают люди?» «Боюсь ничего хорошего», — не стала лгать я. «Но посмотрите, многие уезжают, и им дела нет до вас. То есть я хотела сказать, что они о вас не думают ничего плохого, потому что их мысли заняты другим». «Почему уезжают?» «Долгая история. Если коротко, то их дома выкупила одна богатая семья. К этому времени все, кто хотел уехать, уже покинули Дворецкое. Они оставили свои дома незапертыми. Часть их вещей сиротливо лежала во дворах. Ветер трепал коробки, играл пустыми мешками на дорогах. Верда смотрела на все это с тоской во взгляде, но оставшийся путь до дома молчала. А дочь ее уже не спала. Напевала под нос и пританцовывала, подпрыгивая у бельевой веревки, чтобы закинуть на нее простынь. Верда остановилась у калитки, вцепилась в нее сухонькими ручками и неверяще смотрела на женщину. Наверное, незнакомую ей. Мне показалось, что она не узнала родную дочь, да и как бы она узнала, если прошло столько лет. «Марджа!» Глухой голос Верды заставил женщину замереть, с мокрой майкой в руках. Из дома донесся громкий плач Пита, и Марджа бросилась к внуку. Когда она скрылась за дверью, Верда обернулась ко мне. «Вернемся к Римасу». «Не долечил он меня». «Долечил», — вздохнула я. «Марджа приехала несколько дней назад. С нею ее внучок. Ваш правнук, Пит. Ему 1.5 года». «Зачем она здесь?» Хриплый голос старушки стал еще тише, и мне приходилось напрягать слух, чтобы расслышать хоть слово. «Мне она сказала, что хочет забрать вас в город». «Забрать? Из родного дома?» Я не успела ответить. Марджа вышла на крыльцо с Питом на руках, улыбнулась матери и двинулась к нам. «Здравствуй, мама!» Верда окинула дочь взглядом, полным беспокойства. «Марджа!» «Это я! Ты ведь дала мне это имя, верно?» «Но...» «Как я здесь оказалась? Искала тебя довольно долго, спрашивала людей, расклеивала объявления. Нашла тебя совсем недавно и сразу приехала». У Верды подкосились ноги, и я едва успела подхватить ее под руки. Довела до крыльца и помогла сесть. Марджа опустила ребенка на землю, и тот тут же уполз в заросли сорняков, а сама она села рядом с матерью. Я чувствовала себя неловко. Уйти или остаться? Может быть, им нужно поговорить без посторонних ушей? Но ноги меня не слушались, а Марджа и Верда не замечали, что кто-то находится рядом. «Не простишь меня, поди!» – прошептала старушка, и глаза ее наполнились слезами. «Давно простила. Я не сразу, но поняла, почему ты меня бросила». «С тобой хорошо обращались? Ты не голодала?» «Нет, мама, не голодала. У меня была крыша над головой, еда, и я получила хорошее образование. Все то, чего ты не могла мне дать, потому и бросила». «Не бросала!» — всхлипнула Верда. «Я не хотела, чтобы ты жила со мной на улице, потому оставила там, где о тебе могли позаботиться». Я задержала дыхание, чтобы ничем не помешать разговору матери и дочери, внезапно обретших друг друга. Все плохое, что я думала о Мардже, выветрилось из моей головы мгновенно. Я не слышала в ее голосе ни капли злобы, не было в нем и обиды. Марджа на самом деле простила свою мать, и это было видно. Верда потянулась рукой к дочери и дотронулась ладонью до ее щеки. Марджа положила свою ладонь поверх ее. Я развернулась и ушла обратно. Сердце разрывалось от радости за старушку и в то же время от грусти. Слезы катились по щекам, и мне пришлось шагать медленно, чтобы лицо успело высохнуть до того, как я появлюсь перед Ларой и Кароном. Несколько раз я даже останавливалась, прижимала ладони к глазам и дышала глубоко и часто. Домой вернулась с улыбкой. Глаза были красными, нос опухшим, но Карон, из вежливости, чтобы не смущать, делал вид, что не замечает этого. Лара еще спала, и я, глядя на нее, вдруг поняла, что хочу порадовать ребенка чем-то из того, что когда-то было у меня. «Карон!» — позвала я мужчину, выходя из спальни на кухню. «Возьми меня с собой, Вивьен, пожалуйста. Я хочу купить игрушек, одежды и сладости для Лары. Она никогда ничего из этого не видела. Все ее наряды — это перешитые неоднократно платья матери, а может, и кого-то из соседей». «Мы не сможем вернуться скоро», — сказал Карон. «Ты уверена, что хочешь оставить ее так надолго?» «Римас позаботится о ней, а я обязательно вернусь». «Мне несложно взять тебя с собой, но выезжаем через час. К ночи необходимо добраться до первого леска, чтобы заночевать там, а не в открытом поле». «Я соберу вещи!» — воскликнула я радостно и бросилась в комнату. Лара открыла глаза, когда я запихивала свою одежду в чемодан. «Мы снова уходим?» — прозвучал ее слабенький голос. Я села у кровати и улыбнулась ребенку. «Нет, милая. Я попрошу Римаса побыть с тобой несколько дней, хорошо? Мне нужно уехать в город с дядей Кароном». Лара резко села на постели и дернулась в мою сторону, но тут же отпрянула. «Ты меня бросаешь?» «Нет, что ты! Я вернусь, обязательно вернусь, слышишь? Даже не смей думать о том, что я тебя покину. Ты моя!» Я осеклась, но тут же выпалила. «Ты моя дочка! Разве могу я тебя оставить?» «Дочка?» — Лара подозрительно прищурилась. Мы договаривались, что будем сестрами. Договаривались, да. Но я тебя люблю так сильно, что была бы рада иметь такую дочь, как ты. Я согласна. Минуту подумав, Лара кивнула. Можешь звать меня дочкой, ведь так ты обязательно вернешься. Не сомневайся. Я улыбнулась еще шире и крепко-крепко обняла девочку, ласково пощекотав ее пяточки. Она засмеялась и упала на подушки. «Привези мне что-нибудь необычное, мама!» «Я еду за тем, чтобы привезти тебе много всего необычного». Я собрала вещи, сбегала к Римасу и попросила его пожить с Ларой. Он согласился, не раздумывая, только расстроился из-за того, что жить придется в доме палача. Поворчал, но не стал заставлять ребенка снова переезжать. Я не знала, на чем и как мы будем добираться до города, да это было и неважно. Лошадей в деревне почти не осталось, не у кого было взять. И потому я была очень удивлена, когда Карен повел меня в лес. Подумала даже, что мы отправимся в Вивьен пешком, но все оказалось куда интереснее. За деревьями, такими густыми, что солнечный свет не мог в полной мере пробиться сквозь пышные кроны, нас ожидало что-то прикрытое еловыми ветками. Карен снял их, отбросил в сторону, и я ахнула. «Все это время у вас был паровой кэп?» – ошарашенно спросила я, восторженно рассматривая новенький транспорт. Его сиденья были обиты красной кожей, а передняя часть, мужчины называют ее капотом, поблескивала. Ни единой царапины. «Почему он здесь, а не возле дома?» «Чтоб соседи не задавали лишних вопросов», — хмыкнул Карен. «У них и без того ко мне достаточно много претензий».